как ты с ней познакомился? — продолжал свое Колен. — Прав не знаю. Я ее спросил, любит ли она Жан-Соля Партера. Она ответила, что собирает все, что он написал. Тогда я ей сказал, я тоже. И всякий раз, когда я ей что-нибудь говорил, она отвечала, я тоже. И вице-верса. Наоборот, латинское выражение. В конце концов, только для того, чтобы поставить экзистенциальный опыт, я сказал «Я вас люблю». А она в ответ воскликнула «О!» «Опыт не удался», — заметил Колен. «Да», — согласился Шик, — «но она все же не ушла. Тогда я сказал «Мне в эту сторону». А она ответила «А мне нет» и добавила «Мне в ту». Невероятно. Тогда я сказал «И мне тоже в ту». И стал ходить за ней по пятам повсюду, куда бы она ни шла. И чем же это кончилось? Ну, просто пришло время ложиться в постель. Колен поперхнулся, и чтобы прийти в себя, ему пришлось выпить пол-литра бургундского. «Завтра мы с ней идем на каток. Завтра воскресенье. Пойдешь с нами? Мы решили идти утром, когда там не так много народа. Я, правда, немного стесняюсь, потому что катаюсь, неважно, но зато мы сумеем поговорить о Партере». «Хорошо», — пообещал Колен, — «я пойду с Николя. Может, у него есть еще племянницы?» Глава третья. Колен вышел из вагона метро и поднялся по лестнице. Однако он оказался не там, где рассчитывал, и, чтобы сориентироваться, обошел площадь. С помощью желтого шелкового платка он определил направление ветра. Первый же порыв сдул с него цвет и унес на большое здание неправильной формы, которое сразу стало походить на каток Молитор. Название спортивного сооружения в Париже, включающего каток и бассейн. Миновав зимний бассейн, Колен вошел в каменную громаду с бокового входа. Створки стеклянных дверей с медными переплетами, хлопая, вели с ним двойную игру и впускали, и отталкивали. Колен протянул абонемент, который подмигнул контролеру двумя уже пробитыми глазками. Контролер ответил понимающей улыбкой, что, однако, не помешало ему пробить третий глазок в оранжевой картонке, и она тут же ослепла. Колен без зазрения совести сунул ее обратно в свой бумаговый софьяник, то есть софьяновый бумажник, и свернул налево в устланный прорезиненной дорожкой коридор, где находились кабины для переодевания. На первом этаже свободных мест не было. Поэтому он поднялся по бетонной лестнице на второй этаж. Навстречу ему скакали верзилы. Ведь все они были на вертикальных стальных полозьях. Тщетно старались сохранить при этом естественность движений. Служитель в белом свитере открыл ему кабину и сунул в карман чаевые. Но по всему было видно, что он лжец, что чая не пьет, что для него это не невинные чаевые, а винные или даже коньячные. Он оставил клиента в этом застенке, небрежно начертив мелом его инициалы на специально для этого предназначенном черном прямоугольнике.